Успенский, устало прикрыв глаза, отвечал будто самому себе. Если кто-то и подавлял, и ограничивал самостоятельность иных народностей, так уж не русский национализм, а самодержавие, его бюрократическая система, в которую входили не только русские люди. А где, скажите нам, какая правящая бюрократия не ограничивала самостоятельности народов? Это особенный вопрос. Не станем его касаться, иначе уйдем в глубокие дебри. Он открыл глаза, выпрямился и в упор посмотрел на Ашихмина. «Я же говорю о русской национальной идее, о культурном призвании. Русская идея культурного призвания всегда была не привилегией, а сущей обязанностью, не господством, а служением. Посмотрите хотя бы на историю освоения Сибири, приобщения к русской культуре ее народностей. Вы заметите всюду необыкновенную жертвенность русских учителей, докторов, миссионеров. Конечно же, национализм, замыкающийся в своей исключительности, как в ореховой скорлупе, скуден и ограничен. Но идея национальности, понимаемая как культурная миссия, благотворна по сравнению с бесплодным космополитизмом. Люби все народы, как свой собственный. Вот что я вам скажу в ответ на ваши призывы разрушать русскую старину, русский быт и культуру. Успенский встал и прошелся по горнице. Но как же увязать вашу любовь с классовой борьбой, с тем, что называется «поживиться за счет ближнего своего», — спросил Ашихмин, едко усмехаясь. «А это вам лучше знать», — сказал Успенский, останавливаясь. «Вы помогли тут позавчера поживиться кое-кому за счет одного ближнего». «А ежели без намеков», — вспыхнул Ашихмин, — «вам не нравится политика конфискации, а что?» «Ну что вы! Я же вам сказал, политикой я не занимаюсь». Успенский подсел к столу. «Я учу детей. Говорю им, что нехорошо брать чужое. Нельзя зариться на чужое, потому что чужим добром не проживешь». «Знакомая песенка. И мне в детстве пели так же вот. Кажется, вы сын попа. Ваш батюшка каждый праздник по домам шастал за этим чужим. Или он брал свое, а что? Как вам это нравится?» Ашихмин громко засмеялся, оглядываясь на застолицу, словно приглашая каждого повеселиться за компанию. Но всеобщего смеха не получилось. Саша с тревогой поглядывал на сумрачного Успенского. Юхно весь напрягся, подобрался, как кот для прыжка, и только Бабосов, закинув голову, залился козлиным смешком. «Брось дурачиться!» — ткнул его в бок Костя. «Поп брал, но не отбирал, разница», — сказал Успенский и пристукнул по столу. «За работу брал подаяние, потому что епархия платила ему малым. Помните у Чехова? 12 рублей всего лишь, маловато за работу». «Поп работал? Извините!» А Ашихмин растопырил пальцы, как бы оттолкнул от себя и этого попа, и его работу. «Кадить во имя Отца и Сына и Святого Духа еще не значит работать на благо людей». «А вы уверены, что благо творите, выселяя стариков и детей под открытое небо?» «В силу необходимости мы вынуждены расчищать дорогу для исторического прогресса. Не жалостью надо измерять наши дела, а величием поставленной цели». «Никакой великой целью нельзя покрывать бессмысленную жестокость». «Это вы классовую борьбу называете бессмысленной жестокостью, а что?» Ашихмин ярился, постоянно вскидывал голову, как бы с удивлением смотрел на застольщиков. «Отчего это они молчат?» — было написано на лице его. Оставьте вы эти громкие слова «величие цели», «классовая борьба»,